Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о канонизации Нового Завета. Продолжение. Третий. Канон Баракоцио с 206 года нашей эры признавал 26 книг Нового Завета, за исключением Откровения святого Иоанна, которое этим каноном ставилось под сомнение. Не своим содержанием, но по поводу авторства. Четвертый апостольский канон с 300 года. Назывался он апостольским потому, что составители этого канона думали, что он отражает полностью учение апостолов. Канон этот признавал 26 книг Нового Завета, за исключением книги Откровения святого Иоанна, по той же самой причине. Пятый халкидонский канон с 360 года признавал 21 книгу Нового Завета, за исключением второго послания Петра, второго и третьего послания от Иоанна, послания к евреям Иакова и Иуды. В этих посланиях среди теологов велись диспуты. В этих шести посланиях некоторые сомневались в их авторстве одних и некоторых противоречиях в других. Шестой Афанасьевский канон с 360 года. Назывался он так, потому что полностью отражал учение Афанасия, защищавшего апостольские догматы и учение Христа против еретического учения Ария, епископа Александрийского на Никейском соборе. В этом каноне признавались все 27 книг Нового Завета. Седьмое. Августиновский канон с 400 года признавал все 27 книг Нового Завета. Обсуждение канонов соборами. Первое. Два Никейских собора в 325 и 340 годах. Этими соборами признавались 22 книги Нового Завета, считая остальные 5 книг диспутируемыми, а некоторые – антилегоменой. К ним принадлежали послания Иакова, 2 Петра, 2 и 3 Иоанна и Иуды. Последнему предписывали цитирование из ветхозаветних апокрифических книг, например, стихи 9 и 14. Второе. Собором в Гиппо в 393 году признавали все 27 книг Нового Завета. Третье. Карфагенские соборы в 397 и 419 годах признавали все 27 книг Нового Завета. Как собирались книги Нового Завета? Как нам известно, что Христос не изложил своего учения в письменной форме, а проповедовал его устно. То же самое потом делали апостолы в первоначальном периоде своей деятельности. Из учения Христа они передавали то, что слышали, видели и о чем знали, как очевидцы. Их основной темой проповедей было – Христос по Писанию, воплотившийся от Девы Марии в Вифлееме, Его учение, страдание, смерть и воскресение. Передавая это учение устно в церквах и среди верующих, из этих проповедей слагались предания, которые свято берегли среди верующих. Посмотрим, как об этом говорит святой апостол Павел. Цитирую. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие». 1 Фессалоникийцам 2.13. «И хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам». 1 Коринфянам 11.2. Как видим, сперва предание, переданное устно апостолами. Потом пришла вторая фаза, дополняющая первую. То есть устные предания заменяются писанными апостолами, евангелиями и посланиями, которые собирались и хранились церквами и отдельными лицами. Такое собирание преданий, а потом писаний, поощрялось апостолами. Эти апостольские предания и традиции составляли то учение, которое верующие унаследовали от апостолов. Для определения этого понятия учеными употребляется греческое слово «харизма», что означает апостольское авторитетное превозглашение о Христе. Другими словами, это означало бы «канон в каноне», то есть каноническая харизма вместе с каноническими книгами. Я не говорю здесь о преданиях и традициях в широком значении этого слова, но я говорю о апостольской харизме, то есть преданиях и традициях апостольской церкви. Хорошим примером для нас служит, как относился святой апостол Иоанн к преданиям, хотя и апостольским, но ошибочным. Это о бессмертии апостола Иоанна, цитирую. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет, но, как сказал Христос, если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» Иоанна 21, 23, 24. Апостол Иоанн исправляет неправильно понятые учениками слова Христа, которые пронеслись между братьями, как предание относительно смерти Иоанна. Апостол Иоанн написал Евангелие, носящее его имя, три послания и откровения между 85 и 90 годом нашей эры. Без сомнения, он уже мог читать три первых Евангелия, синоптики, и все апостольские послания, потому что в это время они уже были написаны, а также многие апокрифические послания, курсирующие среди верующих и в церквях. Ознакомившись с содержанием синоптиков, он в своей Евангелии пишет о таких событиях, которые не упоминались в трех Евангелиях. В своем Евангелии он пишет: «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей». Иоанна 20, 30. Дальше апостол Иоанн продолжает свое резюмирование. «Много и другого сотворил Иисус, но если бы писать об этом подробно, то, думаю, и самому миру не уместить написанных книг». О Христе написано много книг, однако не столько, чтобы их мир не мог уместить, как говорит Иоанн. Вполне понятно, что имел в виду Иоанн, когда говорил эти слова. Когда мы сравним слова из Евангелия, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. Что начало быть?» Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стихи. Если бы мы захотели анализировать эти слова, то они обозначали бы следующее. Христос есть вечный. Он всегда существовал. Он участвовал в процессе творения, ибо все через Него начало быть. И это вечное слово «логос», обещанный Богом через пророков, Христос, Мессия, воплотился от Девы Марии в Вифлееме, где Слово стало плотью и обитало с нами. Стих 14. Следовательно, значение слов Иоанна относится не к короткому пребыванию Христа здесь на земле и Его деятельности, но он говорит об Иисусе как безначальном Боге, о всех Его делах и творчестве в перспективе вечности. Поэтому, рассуждая и выражаясь по-человечески, Иоанн говорит, что если бы можно было описать все дела Христа как Бога, то мир не уместил бы всех написанных книг. Суммирование сказанного и заключение. Источником канонизации является сам Бог. В его предопределении существовало несколько стимулов, финализировавших признание и ратификацию всех 27 книг Нового Завета. Упомянутыми стимулами были меры практические, теологические и политические обстоятельства, влиявшие на процесс канонизации. Практическим процессом было завершение 5 книгами апостола Иоанна. Написанные книги собирались, распространялись, а также цитировались из написанных книг. В этом можно сослаться на апостольских мужей и отцов церкви первого и второго столетия, цитировавших почти со всех книг Нового Завета. Теологическим процессом необходимо было установить подлинность каждой написанной книги, на которую падала тень сомнения. Нужно было проверить доктринную суть и убрать все камни на пути канонизации посредством изучения и дискуссии, которые велись отдельными лицами, учеными, теологами и соборами на протяжении 4 столетий. Политически это те условия, которые осложняли работу, создавая трудности на пути канонизации. Это были преследования христиан, мученическая смерть апостолов и апостольских мужей, что и отразилось в значительной мере на процессе канонизации, замедляя ее развитие и прогресс. В следующей радиопередаче я буду говорить о апокрифических книгах Библии. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.